«Вячеслав Григорьевич, прошу, возьмите меня дальше с собой», вместо вопросов, которые он уже успел задать своим сиделкам, Шевелев сразу перешел к делу. «Понимаю, что это не по уставу, но, если будут осложнения, разве кто-то кроме вас сможет мне помочь?» Я тут же вспомнил, что нас сейчас ждет почти 100 километров перехода до позиции реки Ялу. Представил, как мы будем тащить человека после операции на ноге. Тряска, жар днем, холод ночью. Вы не переживете дорогу, я покачал головой. Да и нет смысла рисковать. Если теперь что-то пойдет не так, то я уже не смогу помочь. А вам сейчас нужен покой и только покой. Значит, оставите. Взгляд доктора разом потускнел. Захотелось пожалеть, но если жалость ведет к смерти, к черту ее. Оставив Шевелева в покое, я выпил кружку заново заваренного чая и принялся всматриваться в утренний туман, пытаясь разглядеть очертания Мугдена, столица маньчжурской династии, что сейчас сидит на троне Китая, дом для сотен храмов и место веры для миллионов простых китайцев. Если у меня ничего не получится, то где-то через год тут случится последнее крупное сражение этой войны и очередное поражение. Неожиданно поезд остановился, так и не доехав до города. Я сначала подумал, опять беда, но нет, оказалось, просто очередная железнодорожная пробка. Несмотря на зимнее время и то, что из России в Маньчжурию проходило всего 2,5 эшелона в день, местные интенданты постоянно не успевали разгребать грузы вовремя. А что будет, когда потеплеет и заработает переправа через Байкал, а когда в сентябре запустит Кругобайкальскую железную дорогу? Я увлекся и чуть не пропустил прибытие посланника от начальника 2-го сибирского корпуса. К нам в вагон забрался подтянутый мужчина в яркой, недавно сшитой белой рубашке, сразу приметил меня и доложился. Штабс-капитан Клыков Никита Иванович, собирал в Мугдене пополнение для корпуса генерала Засулича, поступаю в ваше распоряжение. Так я узнал сразу несколько новостей. Во-первых, мой 22 и краткое стрелковый полк, как оказалось, должен был развернуться из 2 батальонов мирного времени, но один из них был перенаправлен на формирование 31 гострелкового и новичков у меня теперь выходило больше, чем у кого-либо. Начинаю подозревать, почему никто из самого 2-го сибирского не захотел идти на эту должность один и почему генералу пришлось обращаться за помощью на сторону. Ну и, во-вторых, прямо здесь и сейчас нас должно было стать почти на 200 человек больше. Причем солдат из них была в лучшем случае половина, и я, изучая переданные мне списки, с трудом сдерживал ругательство. А что, так в каждой армии, 10 мастеровых и 30 нестроевых, денщики, хлебопеки, конюхи, я читал вслух. А у нас есть прикрепленный отряд кавалерии? Последняя мысль показалась даже интересной, но Клыков с подошедшим Харунжинковым тут же меня расстроили. Чисто теоретически нам должны были полагаться и пара казачьих сотен для разъездов, и пара батарей по 8 легких орудий, но наш полк был последним в списках, так что всего этого богатства нам не досталось, бывает. Поэтому лошади оказались не строевыми, а обозными, то есть или клячи, или ветераны, для которых тащить повозки со скоростью пехоты уже подвиг. Зато количество нестроевых обещают довести до полного штата, все 240 человек, попытался порадовать меня Клыков. И с одной стороны, я им всем найду применение, а с другой, кем тогда сражаться? 12 музыкантов, столько же старших музыкантов, такие бывают, и капельмейстер к ним. Я продолжал чтение и подсчеты. Аптечный фельдшер, это ладно. Ветеринар, зачем? Следить за лошадьми и стадом для кухни, меня снова вернули к суровой прозе жизни. Все верно, солдату каждый день положено давать мясо, а поэтому в целях правильного хранения и транспортировки пока это мясо бегает на своих 4 ножках. 5 писарей, священник с помощником, я вздохнул, а потом заметил и кое-что интересное. Саперная рота и команда связи в составе 2 самокатчиков и 4 телефонистов. Тут мне тоже быстро объяснили, что к чему. Самокатчики в 1904-м – это велосипедисты, которых гоняли и просто для передачи сообщений, и чтобы кабели связи прокладывать. Мой нынешний командир, как оказалось, не очень любил все эти новшества, поэтому их никто и не прибрал к рукам раньше. Ну, а саперы? Их в это время использовали только для обороны, а генерал Засулич опять же не собирался отсиживаться в кустах перед какими-то японцами. Может, и не так мне с ним не повезло. Беру. Перед глазами начали вырисовываться первые детали будущего сражения, и я довольно потер руки. Один главный герой ошибается. Два и краткое сибирский – это сводный корпус, который надергали по всей армии под конкретную задачу. В то время такое любили. Глава 4. Сижу на крыльце, смотрю на рассвет. Красиво, хотя и здесь, на юге-востоке Китая, он какой-то не такой, как дома. Вчера мы сдали Шевелева в дивизионный госпиталь, а потом отправились готовить к ночевке выделенное нам здание. Вернее, всеми бытовыми вопросами занялись Хорунженков и Клыков, а я больше слушал, смотрел и запоминал. Все нормальные казармы в Мукдине были уже заняты, так что нам досталось несколько домов фанс на окраине. Все они были повреждены еще в прошлой войне и до сих пор не приведены в порядок, но мои капитаны не обращали внимания на такие мелочи. Просто отдали распоряжение нестроевым, и те вернулись с голяном. Оказалось, это что-то вроде нашей пшеницы, только в 2,5 метра в высоту. Из верхушек можно чай заварить, а низ сена пошел на лежанки для солдат и на то, чтобы заложить крышу. Один из фельдфебелей притащил несколько ночников, заправленных бобовым маслом, и у нас даже стало уютно. А утром начались сборы. Отделениями должны командовать младшие и старшие унтер-офицеры, но их у нас еще не было. Вернее, имелся один единственный прапорщик Стасов, но и он умудрился простудиться, и мы отправили его вслед за Шевелевым в Мукдинский госпиталь. Так что построение провели ефрейторы. Они же под строгими взглядами Клыкова и Хорунженкова заставили каждого проверить сапоги, и не зря. Это в мирное время в русской армии всем их шьют индивидуально, а вот при мобилизации раздают по размеру. И, как оказалось, большая часть солдат даже не умела определять, что подходит, а что нет. Ходит, сапоги гуляют, кажется, и ничего страшного. Но потом большой переход, и все, ноги в кровь. Пятку подними, носок чувствуешь, в носок уперся, нет, следующий. Заставив почти 20 солдат поменять обувь, мы еще раз всех построили и на этот раз двинулись в путь. Первый переход у нас планировался короткий, до Ляина, и уже оттуда мы свернем на юг, к Ялу и нашим позициям. Час перехода, короткий отдых, потом еще и еще. На обед будет большой перерыв, и снова несколько переходов. Я мотал на ус практику пеших маршей, дополняя то, что успел увидеть в свое время в будущем. Иногда даже задавал вопросы, надеясь, что они звучат не слишком подозрительно. «Почему вы так подгоняете отстающих?» – тихо спросил я Хорунженкова. «Все-таки первый переход. Если кто-то выбьется из сил, то у нас есть несколько телег, подхватим. Разве это так важно? А на все 200 человек у нас будут места?» – привычно ехидно ответил капитан. «Почему на 200?» – удивился я. «Потому что стоит одному сесть и отстать от строя, как в тот же самый миг у всех остальных в головах поселится одна мысль, а почему ему можно, а мне нет, и вот уже кто-то другой даст слабину, а потом посыпятся и остальные, трезво рассудив, не будут же наказывать сразу всех, и вот мы потеряем уже несколько часов, придем в Ляян затемно, и о нормальном отдыхе можно будет забыть, а завтра новый переход». И выступать нужно не позже половины шестого. Я кивнул, невольно вспомнив последнее наступление Германии в Первую мировую. Кайзершлахт, битва императора, или же наступление за мир, как они его назвали. Тогда немцам удалось прорвать фронт, а потом одна из армий за день прошла аж 70 километров. Прошла и после такого рывка на 3 дня выпала из войны, просто пытаясь опомниться и восстановиться. Так что ходить нужно уметь, отдыхать нужно уметь, а спать, без еды солдат может продержаться довольно долго, а всего одна ночь без нормального сна лишает его половины боеспособности. 2 ночи, и он уже может быть опасен для своих. Мы добрались до Ляина еще засветло, времени подготовиться к нормальному отдыху было с запасом. Поэтому на следующий день все прошло по плану. До реки Ялу дошагали за 4 перехода, и здесь мы разделились. Все отправились дальше к нашей позиции напротив острова Кинтита, ну а я должен был сначала заглянуть в ставку генерала Засулича. Нужно было представиться, познакомиться и получить мудрые распоряжения от моего нового начальства. Сразу меня не приняли, так что появилось время оглядеть наши позиции. Река Ялу отделяла Корею от Маньчжурии и протекала в низине, окруженная холмами и горами со всех сторон. Ширина у нее была около 250 метров в самом широком месте. Внушительно, но даже невооруженным взглядом было видно сразу несколько бродов, которые старательно, словно ученик, выполнивший домашнюю работу, и прикрыл своим корпусом Засулич. Вот только я помнил, что японцы в этой войне не стеснялись строить мосты и наводить понтоны для охвата фронта, так что будет ли эта стройность иметь значение в реальном сражении. Увы, я не помнил деталей того, что нас ждет, но и так в глаза бросалась еще одна важная часть рельефа. Три острова, Киурита, Сикита и Мойкинтита, пока их удерживают наши солдаты, ни о каких стационарных переправах японцам и думать нечего. Вячеслав Григорьевич, меня позвали в большую палатку, в которой располагался штаб Засулича, а судя по стоящим в углах самоварам, еще и офицерское собрание. Помимо меня генерал пригласил двух подполковников, видимо, половину из тех, что пойдут в мой полк. Впрочем, почти сразу же я понял, как сильно ошибался. Полковник, рад вас видеть во двоем сибирском, генерал, похожий на доброго дедушку с широкой бородой, попытался изобразить улыбку, но было видно, что он не очень доволен ни ситуацией, ни своим местом. Позвольте представить вам подполковников Павла Анастасовича Мелехова и Степана Сергеевича Шереметьева. Павел Анастасович с нами давно, а вот Степан Сергеевич попросил перевода аж из Польши, так что прошу любить и жаловать. Рад знакомству, я кивнул новеньким, пытаясь оценить, кто мне достался. Мелехов, крупный, кряжистый, с цепким бегающим взглядом, казался немного недовольным, но прятал это за маской ревнителя устава. Шереметьев, наоборот, держался расслабленно, словно для этого высокого и худого как палка дворянина вся война была не более чем развлечением. Охотник за острыми ощущениями или за Георгием, чтобы потом хвастаться им в салонах Санкт-Петербурга. Мы закончили с приветствиями, и я тут же перешел к делу. Михаил Иванович, а остальные, я ведь помнил про штат полка. Штабные должности, 4 подполковника, 16 капитанов, 22 и краткое стрелковые формируется последним, так что придется подождать, пока новые офицеры прибудут с пополнениями. Впрочем, у вас 6 штабс-капитанов, даже 8, учитывая тех, что приехали с вами. Уверен, вы справитесь, Засулич не издевался, он ведь и сам по факту формировал весь корпус прямо на первой линии, причем в довольно двусмысленной ситуации. Главнокомандующий Куропаткин отдал ему приказ стоять в обороне и в случае чего огрызаться и отходить, а наместник всего русского Дальнего Востока Алексеев, наоборот, хотел идти вперед, чтобы как можно раньше показать японцам их место и минимизировать экономические потери. И вот у Засулича было в два раза больше начальников, чем нужно, и в два раза меньше людей. Не знаю, высказывался ли он сам об этом, но лично я молчать не собирался. Кажется, перенос во времени не очень хорошо сказался на моем характере. Скверный он стал. Это меньше половины от того, на что я рассчитывал, выдал я. Что, текущих сил полка недостаточно, чтобы выполнять поставленные передо мной задачи? Я повторил то же самое сухим казенным стилем. А я перед вами еще никакие задачи не ставил, Засулич начал хмуриться, разом растеряв все свое хорошее настроение. Мне уже выделили участок реки, где нужно будет остановить врага. Враг пойдет по переправам, так что вам нечего бояться, генерал ответил с такой уверенностью, что у меня даже мурашки по спине побежали. И когда же с таким апломбом он согласится признать, что японцы могут поступить не так, как он за них решил? Может, у вас получится выделить хоть что-то? Очень не хотелось продолжать, но уходить с пустыми руками хотелось еще меньше. А то у меня ни артиллерии, ни даже казаков нет. Вся артиллерия сведена в дивизионные батареи для прикрытия бродов. Засулич сначала отмахнулся, но потом задумался. А вот насчет казаков. У меня тут прибыл один харунжий из Иркутска. Тоже молодой, дерзкий, уже поспорил с генералом Мищенко. Думаю, Павел Иванович не обидится, если я выделю вам сотню с этим самым Врангелем один. Собственно, на этом наша беседа и закончилась. Меня никто даже слушать не стал, зато я стал обладателем одного из будущих белых генералов. А ведь и правда, только сейчас вспомнил, что многие из них прошли через русско-японскую, даже сражались вместе и вместе дружно отступали по Мугдинской дороге в 1905-м. Судьба, я вышел на улицу, вдыхая воздух полной грудью. В палатке хоть и проветривали, но запах масляных ламп истребить было не так просто. Вслед за мной вышли оба подполковника, и мы двинулись к нашим позициям. Мелехов по пути рассказывал, как тут все устроено, Шереметьев больше молчал, иногда морщись от грубых оборотов азиатского сторожила, ну а я старался представить, как мне выстроить жизнь полка с учетом резко уменьшившихся сил. Уже вечером Павел Анастасович Мелихов собрал офицеров своего батальона, чтобы поделиться новостями, а еще выговориться. «Ну, что новый полковник даст нам жизни?» — первым нарушил молчание капитан Самов, старый служака. Когда-то они начинали вместе с Мелиховым, оба старшие в семьях георгиевских кавалеров, значит, имели право на платное гражданское и бесплатное военное образование. В общем, выбора, считай, и не было. Только вот у самого карьера так и замерла, а сам Мелихов почти добрался до полковничьих погон. Один шаг, и получил бы потомственное дворянство, но нет, не поверили в него, не захотели отдавать даже не полный полк, предпочли спихнуть на чужака, чтобы в случае неудачи не потерять лица перед начальством. «Пока непонятно, какой он», — после долгой паузы ответил Мелихов. «Я поговорил с новенькими, они вроде за него, но сомневаются. Оказывается, поезд полковника по пути обстреляли, ранили доктора, так он сам своими руками ему операцию и провел. И выжил доктор», — заинтересовался историей Шульгин, капитан второй роты. «Когда-то он попал на подавление боксерского восстания прямо из Восточного института, где учил китайский, думал, что разбирается в их культуре, но только на земле понял, как на самом деле был далек от всего этого во Владивостоке. Остался, прикипел и вот уже четвертый год тянул лямку. Неизвестно, оставили в Мукдине. Кто-то говорит, чтобы выздоровел, а кто-то рассказывает, что на самом деле доктор умер, и полковник просто решил это ото всех скрыть. Это было бы на него больше похоже». Поручик Славский где-то достал бутылку вина и с чувством поставил ее в центре стола. Невероятный талант добывать недобываемое, которому Мелихов не мог найти никакого объяснения, как и умению молодого аристократа влипать в неприятности. «Что-то узнали?» — спросил подполковник, как будто без особого интереса. «Нашел несколько солдат, что с ним раньше служили, так все они говорят одно. Макаров, трус, не то, что его тезка адмирал, в бой никого не водил и даже, чтобы другим приказ отдать, мог часами собираться, так что зря он сюда напросился». Славский сделал слишком большой глоток и подавился. «Уверен, уже скоро его натура вылезет наружу, и генерал поймет, кто на самом деле должен нами командовать». Подполковник покачал головой, но про себя порадовался словам Славского. «Значит, не он один увидел истинную природу Макарова. Тот-то, может, и неплохой человек, операцию провел, наверное, жизнь спас кому-то. Вот только разве правильно офицеру столько о людях думать? Нельзя на войне солдата жалеть, ни своего, ни чужого. Убивать, конечно, просто так тоже неправильно, но без этого еще ни одно сражение не обошлось. А если начнешь изображать наседку, а не командира, если станешь только бегать от врага, то в итоге-то что, только еще больше потеряешь». Степан Сергеевич Шереметьев не стал спешить в свой батальон. Все равно обычные офицеры сами по себе, он сам по себе, и незачем играть в равенство и братство. Каждый прекрасно понимает, что он прибыл сюда ненадолго, одно сражение, желательно победное, но это вовсе не обязательно, и можно обратно в Петербург, туда, где только и течет настоящая жизнь, где на самом деле решаются судьбы империи. Сегодня, как и всю последнюю неделю, Степан Сергеевич мог бы провести время с книгой, но новый полковник его заинтересовал, даже не слухами об операции или показной аскезой, с которой он прибыл на Ялу, а тем, как держал себя с Засуличем, словно не подчиненный, а равный, который считает, что они делают одно общее дело. Обычно такой юношеский максимализм не доживал до столь высоких званий, и Шереметьев решил немного поболтать со своим новым командиром. Потратит зря время, а скорее всего так и будет, ничего страшного, но, возможно, из него все же получится интересная история. Шереметьев приметил полковника у своей палатки с блокнотом в руках и присел рядом. «Вячеслав Григорьевич, а как вы думаете, зачем нам эта война?» Шереметьев давно выработал для себя правило. «Хочешь понять человека? Спроси его о чем-то важном и посмотри, как глубоко он сумеет копнуть. Так и кругозор можно понять, и уровень интеллекта, и, что немаловажно, с кем этот человек общается. Зачем?» Полковник не сразу отвлекся от своих мыслей. «Будет зависеть от того, выиграем мы или проиграем. Думаете, мы можем проиграть?» «Конечно, Япония — удачно начало. Внезапная атака на Чемульпо, Порт-Артур, но что дальше? Решающего преимущества на море у нее нет даже сейчас. Скоро придет эскадра Верениуса, и перевес будет на нашей стороне. А уж на суше, что могут азиаты против нормальной армии? Шереметьев ждал, что же ответит полковник. «Вы кое-что упустили», — Макаров вздохнул и отложил свой блокнот, взявшись за разговор всерьез. «Японцы не просто уничтожили варяга и корейца, они провели операцию сразу на нескольких уровнях. Вы же знаете, что такое совет стационеров». Шереметьев кивнул. «Дипломатия канонерок, как это называлось, сводилась к тому, что в портах нейтральных стран часто стояли корабли великих держав, как напоминание об их силе и необходимости учета их интересов. Так, в Чемульпо за Кореей присматривали канонерки не только России, но еще Англии, Франции, Германии и Соединенных Штатов. Их капитаны как раз и составляли тот самый совет стационеров, где председателем обычно выбирали старшего по званию и по классу корабля. И тут полковник был прав. Англичане провернули интересную комбинацию. Незадолго до нападения они перевели в Чемульпо свой крейсер первого ранга, тем самым перехватив лидерство и возможность выдвигать вопросы на совет стационеров. Наши среагировали, срочно перегнав в Чемульпо варяг с каперангом Рудневым на борту. У Англии не было времени менять корабли, но они поступили хитрее, просто повысили своего капитана. И когда японский транспорт начал высадку десанта в порту Чемульпо, тот как лидер стоянки не дал согласия на наведение порядка. Возможно, кто-то другой смог бы нарушить правила, которыми столь явно играли наши враги, но капитан варяга предпочел действовать благородно и поплатился. 9 февраля его заперли в порту, японцы привели на наши 2 корабля свои 8 миноносцев и 6 крейсеров, из которых один был броненосным. И опять же хитрость. Если бы Корея оставалась нейтральной, то другие стационеры должны были бы поддержать варяг. Вот только высаженный ранее десант захватил город, объявил Корею японской территорией, и все другие капитаны дружно согласились, что теперь не имеют права принимать участие в этом исключительно русско-японском конфликте. Варяг все равно попытался прорваться, не сумел и был затоплен. Красивая история, которую превратили в подвиг, что обычно так нужен в начале войны, но Шереметьев задумчиво слушал своего собеседника, который рассказывал ему примерно то, о чем он и сам думал. Но как, Шереметьев-то знал все детали благодаря связям семьи, а этот откуда в курсе, или русских офицеров неожиданно стали лучше учить. Что же касается Порт-Артура, продолжал полковник, то я понимаю, почему адмирал Старк не захотел держать корабли на внутреннем рейде. Боялся, что хватит одного удачно затопленного в фарватере брандера, и их запрут. Но подготовиться к минной атаке можно было и лучше. Я слышал, наши корабли использовали прожекторы, чтобы раньше заметить врага. Шереметьев неожиданно снова ощутил себя в столице, когда ты не только рассказываешь и объясняешь новости, но и можешь услышать что-то интересное. Ага, подсветили себя, чтобы японцы точно не промазали, полковник даже выругался. Неужели автору этой светлой идеи не пришла в голову мысль хоть раз выйти в море и проверить, как это смотрится со стороны? Впрочем, не скажу, что наши совсем ничего не делали. Идея патрулировать дальние подходы малыми кораблями была неплоха, если бы наши миноносцы не были медленнее японцев. А то ведь они даже почти столкнулись и все равно пропустили 8 кораблей из 10. Шереметьев только кивнул, про такие подробности он уже даже не слышал. И что, думаете, будет дальше? Учитывая споры между Старком и адмиралом Макаровым о том, как правильно оборонять Порт-Артур, разве есть сомнения? Пост получит Степан Осипович. Вот только справится ли он, у вас есть сомнения, а у адмирала есть практический опыт сражений, он командовал эскадрой. В мирное время у нас будет прикрытие с земли, возможность обеспечить, пусть и не сразу, численное превосходство. Разве это не тупик для японского флота? Буду рад, если вы окажетесь правы, а пока армия генерала Кураки осваивает Корею. Сколько их будет к концу месяца с учетом пополнений? 1040, а сколько у нас? 1020, меньше. Даже с учетом того, что японцам придется потратиться на гарнизоны, соотношение будет в их пользу. То есть вы из тех, кто считает, что лучше было бы договориться с Японией о разделе сфер влияния. Шереметьев неожиданно осознал, на каких позициях стоит полковник. Мирный план, слухи о его медицинских талантах, портрет начал складываться. А вы думаете, что это не имеет смысла? А я уж было решил, что вы разбираетесь не только во флотских делах, но и в политике. Шереметьев не удержался от легкого укола, а потом поделился с полковником своими соображениями по ситуации. Возможно, в Санкт-Петербурге он бы не решился говорить столь откровенно, но здесь, на границе мира, Почему бы и нет? Я всегда думал, что русско-японская война – это война между Россией и Японией. Подполковник Шереметьев же мне на пальцах объяснил, что это всего лишь фон. Так, японцы действительно с 1903 года предлагали поделить сферы интересов и были готовы признать нашу Маньчжурию, но для новой войны они уже взяли в кредит больше двух своих годовых бюджетов. Нищая Корея никогда не смогла бы окупить эти деньги, так что война была неизбежна. Различались бы только стартовые условия. Нужно ли было крутить всевозможные хитрости, чтобы высадить десант на континент, или же мы бы сами открыли им дорогу? После этого Шереметьев начал было говорить что-то о конфликте царя и министров, но быстро осекся и откланялся. Кажется, даже на сопках Маньчжурии были темы, о которых стоит молчать. После этого я еще долго сидел в тишине, прокручивая в голове все, что услышал. Война, под которую набрали кредитов и которой нельзя было избежать. И ведь пока японцы будут побеждать, им будут давать их еще и еще. А если мы сумеем их тут сдержать, хотя бы раз? Дело ведь даже не в победе как таковой, а в поражении, которое само по себе может перекрыть кран финансовой подпитки. Вот только я не настоящий офицер и даже медик не настоящий. Но ничего, какие-то идеи я набросал, какие-то еще набросаю, и уже завтра начнем делать наш полк лучше. Чтобы армия Куроки или кто там еще придет только и смогли, что обломать о нас зубы. Один он действительно одним из первых прибыл на поля русско-японской, быстро проявил себя и начал расти в званиях. А вот сложится ли у него с главным героем, кто знает. Глава 5. Стою, мысленно матерюсь, слушая, как тут устроена медицинская служба, и сравниваю с тем, как все изменилось за последующий век. Проснувшись, я решил начать с того, в чем получше разбираюсь, и вот, начал на свою голову. Таким образом, у нас есть 4 передовых перевязочных пункта, которые идут вместе с ротами и где будут работать мои коллеги. Старший полковой доктор Игорь Иванович Слащев кивнул на своих более молодых товарищей, а потом гордо пошевелил длинными седыми усами. Помимо них уже почти подготовили один главный перевязочный пункт, где буду находиться я сам. И как глава вашей медицинской службы хочу сразу сказать, что привезенное вами оборудование избыточно. Будет правильнее переправить его в дивизионные передвижные госпитали, а лучше в госпиталь корпуса. Поверьте, там по-настоящему опытные врачи, и они найдут всему этому применение гораздо разумнее, чем вы или даже я. То есть вы предлагаете отдать машины для дезинфекции льда, рентген, а заодно и все наши полевые повозки в тыл? Я на всякий случай все же переспросил. Именно. Мне не доверяете? Или сами так боитесь ответственности? А может, просто пользоваться не умеете? От моего вопроса доктор, уже уверившийся в легкой победе, даже замер. Это все не так. Если не умеете, я вас научу. Это несложно. Да умею я. Тогда оборудование останется у нас. Я отмел все возражения. А что насчет медицинских препаратов? Старший аптекарь, Филипп Иванович Корф, неожиданно встрепенулся. У нас с собой есть полковой запас бинтов, одежды для раненых, да и лекарств тоже. Это немало, но вдруг не хватит. Может, заберем хотя бы часть нашей доли с дивизионного склада? Ну, Филипп Иванович, ну, что вы опять начинаете свое плюшничество? Слащев тем временем успокоился и принялся довольно отчитывать погрустневшего аптекаря. Все же рассчитано. Как будет нужно, нам подвезут все необходимые. А если сейчас все взять, а нам придется резко куда-то выдвигаться, как это с собой возить? Битва хомяка и перестраховщика, и в этом сражении я точно на стороне первого. Особенно учитывая, что нам действительно понадобятся все возможные запасы. Считайте, что каждый солдат в полку будет ранен, решил я. И пусть на каждого у вас будет в достаточном количестве и перевязочный материал, и все остальное. Невольно вспомнил расчеты Первой мировой. Под ее конец французы, идя в наступление, разворачивали за каждой дивизией госпиталь, превышающий ее по количеству коек ровно в 2 раза. Потому что знали, к обеду этой дивизии не станет уже в полном составе, и на ее место придет новая. А им нужно будет лечить тех, кто выживет и в первую волну, и во все следующие. У нас, надеюсь, до такого ужаса не дойдет. И все же я считаю, что это лишние траты ресурсов. Слащев долго терпел, но в итоге не выдержал. Когда я работал в Красном Кресте в Южной Африке, мы себе такого не позволяли. И тут я впервые взглянул на доктора как на профессионала. Доброволец на Англобургской – это хороший опыт. Вот только над умением делать выводы ему бы поработать. Прекрасно, я кое-что вспомнил. Мне тоже попадались документы по той войне, и англичане писали, что в среднем каждый их солдат за то время прошел через госпиталь. Если брать гражданскую войну в Америке, то там и того больше. Каждый солдат был в госпитале в среднем 3 раза. А какой у вас опыт? Такие цифры я не изучал. Доктор опять растерялся. Тогда до новых вводных будем ориентироваться на них, а потом уже будем вносить корректировки. Слащев сдался, и мы перешли к обсуждению остальной работы медицинской службы. Если честно, мне уже давно хотелось сказать стоп и начать все менять, но, я ведь тоже не специалист, сколько у меня опыта. Так что старался слушать, пытаться понять. Про инфекции было даже интересно. Оказалось, доктора тут успели провести целую спецоперацию по приучению солдат к чаю, и, когда те перестали пользоваться сырой водой, удалось до минимума свести болезни желудка и холеру. А вот с чем не получалось справиться, так это с сифилисом. Местные им болели, рядовые, несмотря на все угрозы и разъяснения, к ним бегали, и результат налицо. Иногда в прямом смысле слова. Здесь мне сложно было что-то сказать. Учись я в свое время на обычного доктора, возможно, было бы по-другому, но буду думать. А пока мы снова перешли к полевой медицине. Слащев с другими докторами принялись рассказывать, как у них организована сортировка, как они отслеживают типы ранения и определяют судьбу пострадавших. И я все-таки не выдержал. Простите, я правильно понял, что вы собрались мерить пульс прямо на поле боя? Без этого не поставить верный диагноз. Слащев вскинул голову, на этот раз твердо уверенный, что сумеет поставить меня на место. Вы не доктор, поэтому вам не понять, насколько точный диагноз важен для лечения. Я не доктор, согласился я и закрутил головой, поэтому мы проверим. Рядом как раз проходил один из капитанов Мелехова, и я подозвал его, чтобы тот подобрал нужных людей, а сам тем временем рассказал нашим врачам и фельдшерам, что мы будем делать. Суть простая. Сейчас капитан Шульгин приведет нам 2 десятка смышленых рядовых и 1 свинью. Свинью режем и с помощью этой крови имитируем попадание пуль, разрывы снарядов и другие приятные мелочи. Солдат я лично проинструктирую, что с ними случилось. Ваша же задача – обработать этот поток раненых, словно мы на поле боя. Количество людей, что вы поставите на эту задачу, на ваше усмотрение. Я же со своей стороны буду оценивать, сколько времени займет сортировка и сколько ошибок вы при этом совершите. Вячеслав Григорьевич, это неправильно, доктор попытался поспорить. У вас есть где-то 15 минут, чтобы подготовиться и на деле доказать мне свою правоту. Я постучал по часам, а потом отошел в сторону к группе солдат, которых как раз привел капитан Шульгин. Тут, признаюсь, я немного недооценил задачу, пришлось потратить почти полчаса, чтобы объяснить рядовым, что именно от них требуется. Они до последнего не хотели верить, что господин полковник задумал именно такое невиданное дело. Зато сам капитан и присоединившийся к нему поручик Славский включились с настоящим интересом. И когда я дал сигнал начинать, так и вовсе отыграли самое настоящее представление. Поручик тряс своей залитой свиной кровью рукой и завывал, словно самый настоящий волк, перетягивая на себя почти все внимание 10 фельдшеров, выделенных на дело Слащевым. Сам доктор хмурился, краснел и держался почти минуту, но потом не выдержал и криком напомнил своим, что, вообще-то, у них тут не один поручик на излечении. В итоге осмотр и сортировка с описанием, что делать дальше, заняли почти 15 минут. Честно, даже быстрее, чем я ожидал. А вот доктор Слащев, кажется, был готов провалиться под землю от стыда. Не думал, что будет такой хаос, раз за разом повторял он. Солдаты вон регулярно занимаются упражнениями, заметил я. Если и вы будете своих орлов гонять, уверен, они тоже довольно быстро набьют руку. Тут ведь дело не только в скорости. Я шел мимо раненых и остановился рядом с довольным Славским. Возьмем поручика, что вы у него нашли. Скользящие ранения руки, тихо ответил один из фельдшеров. Требует ли оно срочного вмешательства врача? Нет. А каким вы его осмотрели? Первым, фельдшер покраснел вслед за своим начальством. Дальше, я подошел к еще одному раненому. Это рядовой Семенов, что с ним? Мы подходили, зачастил уже другой фельдшер. Он тихо сидел в углу и отказался отвечать на наши вопросы. А это вообще нечестно. Рядовой Семенов, какие у вас были инструкции? Я повернулся к солдату. Сидеть молча, если не подойдут в течение 10 минут, Солдат смущенно вернул часы капитану Шульгину. «Если подойдут раньше, сказать, что рядом был взрыв, теперь тошнит и кружится голова. Что это?» Я посмотрел на фельдшера. «Не знаю, это контузия», — рявкнул я в ответ, на мгновение задумавшись о том, что открытие большей части последствий от воздействия взрывов и оружейного огня еще впереди. «Ну да что теперь делать? Будем опережать время». Ударная волна поражает головной мозг и его функции. От удара черепную коробку возможен отек, но с этим мы ничего не сделаем. А вот помощь человеку не захлебнуться рвотой, положить его на бок в устойчивую позу с подтянутым повыше коленом, это нам уже по силам. Кажется, мелочь, но такая мелочь, если не обратить на нее внимание, в отличие от царапины может стоить жизни. И ваша. Нет, наша общая главная задача сделать так, чтобы мы правильно распределили ресурсы и помогли всем, на кого нам хватит времени и сил. Разрешите, господин полковник, капитан Шульгин, внимательно слушавший мою речь, вытянулся, чтобы задать вопрос. Разрешаю. Почему вы говорите, что мы должны помочь тем, на кого хватит времени? Почему не всем? Потому что, я вздохнул, у нас недостаточно врачей на каждого раненого. Чем раньше мы это признаем, тем быстрее начнем искать решение, что с этим делать. Также важно понимать, что раненые появляются не в тылу в больнице, а на переднем краю, где стреляют, где ни на что нет времени, и все, что можно и нельзя, нужно делать быстро и не высовываясь. Поэтому правильная сортировка – это одна из важнейших частей работы медицинской части. Ведь в чем ее суть? Мы делим раненых на группы. Черные – те, кому не помощь, и если мы будем тратить на них время, то украдем его у тех, кого еще можно спасти. Красные – те, кто могут умереть в течение часа и кем нужно заниматься в первую очередь. Желтые – те, чьи жизни пока не находятся под угрозой и кто, как бы больно им ни было, должны подождать, пока врачи, чье количество ограничено, будут спасать их товарищей. И, наконец, зеленая группа – легкие раненые. Легкие – это не значит, что их не нужно лечить, но значит, что до госпиталя они смогут добраться самостоятельно. Естественно, не одни, соберем их в группу, человек в 10-20, поставим сопровождающего и вперед. А медицинский транспорт сохраним для тех, кто на самом деле не сможет без него обойтись. Игорь Иванович Слащев думал, что сегодня ему как обычно придется ставить нового офицера на место. Уже не раз бывало, что мундиры пытались его строить, рассчитывая загнать медицину в свои тугие армейские рамки, но быстро убеждались, что на самом деле ничего в ней не понимают. И, к счастью, им обычно хватало понимания, что ради блага себя и солдат стоит отойти в сторону. Сегодня доктор Слащев впервые почувствовал себя на их месте. Сначала странные слухи о том, что новый полковник провел прямо в поезде операцию на артерии. И пусть Игорю Ивановичу доводилось читать о подобных опытах, но рассчитывать, что кто-то в России оказался на острие науки, было невероятно. Особенно невероятно, что этим кем-то оказался военный. Поэтому он просто предпочел не поверить в эти сплетни. Точнее, он не верил сначала, но, когда полковник Макаров устроил ему разнос с сортировкой раненых, появились сомнения. И ведь как придумал, не просто накричал или объяснил словами, а показал на деле и ткнул носом. Игорь Иванович так разозлился, что был готов взорваться из-за любой мелочи, но тут полковник рассказал своему капитану про суть сортировки и это было так необычно. Новые слова, термины, но при этом все так просто и понятно. А потом Макаров и вовсе предложил повторить эксперимент. Только теперь уже доктор будет готовить раненых, а он в свою очередь проинструктирует фельдшеров. Мысль о том, что это глупые игры, мелькнула лишь на мгновение, уже через секунду доктор думал только о том, как теперь уже он макнет полковника носом в грязь. И он постарался, снова привлек поручика Славского, придумал каждому солдату свой уникальный случай и добавил пару хитростей. Если не догадаться задать правильный вопрос, то причину болезни легко можно было перепутать. А еще, тут Игорь Иванович признавался сам себе, что поступает не очень честно, но очень уж ему хотелось победить. В общем, он добавил пару случаев, с которыми точно еще никто из его команды не сталкивался. Так что победа теперь была ему гарантирована. «Вы готовы?» – спросил полковник. «Готовы?» – доктор оглядел созданное им поле раненых. «Тогда начинаем!» – ответил его противник, и вперед выступил один единственный фельдшер. Новенький Короленко, Слащев задумался, насколько тот может быть хорош, но только тряхнул головой. Все его ловушки тому точно не обойти. Доктор был уверен в себе, но все равно с волнением следил за происходящим. Короленко подошел к первому больному. Вопрос он его даже не расслышал на расстоянии. Ответ. Красная группа. Второй раненый. Вопрос-ответ. Зеленая группа. Рядом начал прыгать поручик. Вопрос. Тот попытался увести разговор в сторону. У Игоря Ивановича даже вспыхнула надежда, но «зеленая группа», припечатал Короленко и продолжил свой поход. Всего сортировка раненых заняла чуть больше минуты, и ошибся фельдшер только один раз. Причем и сам Игорь Иванович, если не кривить душой, в том случае мог бы допустить оплошность, столько всего там накрутил. Теперь должен был начаться разбор, но тут к полковнику прибежал еще один новенький, капитан Харунженков, и доложил, что кто-то устроил дебош у его палатки. В общем, полковник Макаров ушел заниматься своими делами, а доктор Слащев остался со своими. И он не собирался терять ни секунды, чтобы разобраться, что же именно тут произошло. Как? Подошел он к Короленко. Что вам сказал полковник? Как вы сделали все так быстро и так безошибочно? Он, фельдшер, выглядел смущенным. Он сказал, что это называется простая сортировка. Если человек не дышит и не двигается, черная зона. Но ведь можно ошибиться. Тут же воскликнул кто-то из толпы. Наша задача – нести христианское милосердие, но как можно отворачиваться от кого-то так быстро, даже не попытавшись ничего сделать? Я сказал полковнику примерно так же. Короленко покраснел, а он сказал, что это чушь. Что? Доктор Слащев открыл рот от удивления. Да, с вызовом ответил Короленко. Сказал, что милосердие он оставит Господу Богу, а наша задача – сделать так, чтобы как можно больше раненых выздоровели и как можно быстрее вернулись в строй. В толпе тут же началось обсуждение этой крамольной мысли, и доктор Слащев должен был признать, что звучит она на диво разумно. Чувствовалось в ней, конечно, армейская грубость и прямота, но, возможно, тут доктор чуть не подавился на вдохе от этой мысли, чего-то такого и не хватало на самом деле всей медицинской службе империи. А то любит в том же Красном Кресте поговорить об абстрактном милосердии, а как до дела доходит, кто в лес, кто по дрова, нет цели, а значит, нет и возможности договориться. А что не так, а что можно сделать лучше? Оставим споры. Что там дальше было в этой простой сортировке? Если дышит, но не может говорить или двигаться, то красная зона. Дальше. Если двигается, говорит, но не может ходить, то желтая. А почему такой акцент именно на возможности ходить? Потому что если может двигаться и ходить, то это зеленая. Этот пойдет дальше своим ходом. Победно улыбнулся Короленко. Похоже, он сам задал тот же вопрос в свое время и теперь доволен, что и другие попались в эту ловушку. Фельдшеры начали бурно обсуждать услышанное, другие врачи, стараясь сохранить репутацию, держались в стороне, но и они нет-нет, да и вставляли слово другое. Сам же Игорь Иванович твердо решил, что будет внедрять эту новую методику у себя. Да, в ней было немало дыр, особенно в сортировке желтых и красных больных, и тут фельдшерам на местах будет помогать только их опыт и насмотренность. Но уж больно убедительной получилась разница. 15 минут и 10 фельдшеров в одном случае, и 2 минуты и 1 фельдшер в другом. Небо и земля. Да и сам доктор, хоть и был весьма упрям, пользу дела всегда ставил на первое место. Возможно, и остальные идеи полковника будут иметь смысл. По крайней мере, когда он освободится, нужно обязательно еще поговорить. Я икнул прямо на ходу, замедлился, чтобы восстановить дыхание, а потом уже спокойно вышел к своей палатке, рядом с которой горцевали и переругивались 11 казаков. Их старший выделялся не только погонами, сам вытянутый, голова тоже, словно старалась успеть за телом, и сине-черные щегольские усы. Вот, кажется, я и познакомился с начальником переведенной ко мне кавалерийской сотни, Петр Николаевич Врангель или, покороче, фон Врангель. Фон, потому что барон. И сейчас с этим баронским опломбом мне и придется разбираться. Еще бы понять, чего он так взбеленился. Господин полковник, один из ближайших казаков неожиданно бросил мне укороченную для кавалерийских частей масинку. Давайте стреляться. За то, что в грош не ставите русскую кавалерию. В памяти неожиданно всплыло. Свои командиры, свои интенданты, даже свои инспекторы, кавалерия, как и флот, в это время была словно государство в государстве. И... кажется, когда Засулич предложил выделить мне личную сотню, это было не столько подачкой, сколько подставой. Ну что, господин полковник, или бойтесь, Казак начал картинно поднимать свой карабин, и меня изнутри снова наполнила ледяная уверенность. Как тогда с интендантом, как в поезде. Ладонь, до этого сжимавшая шейку приклада словно дубинку, сменила хват. Пальцы заняли каждое свое привычное и единственно правильное место. Мизинец полностью расслабился, чтобы не ходил локоть. Указательный лег на спусковой крючок точно краем первой фаланги, чтобы при нажатии винтовка даже не подумала шелохнуться. И откуда я все это знаю? Ни я сам, ни бывший Макаров никогда не были хорошими стрелками. Откуда, черт побери? Глава 6. Стою, карабин смотрит чуть вперед, врангелевцы передо мной замерли. Кажется, никто не ожидал, что я пойду на обострение. Ну, побузили казаки, и что такого? А вот не дождетесь, я пойду до конца, потому что без нормальной кавалерии сожрут меня тут японцы, а вот с ней, появилась у меня пара идей, пока спал. Не шутите так, полковник, мы сегодня на дело ходили, по нам корейцы стреляли, мы до крови жадные. Казак, бросивший мне мосинку, поднял свой карабин немного повыше. Я до последнего не верил, что до такого дойдет, но тут опять взяли верх неизвестно откуда появившиеся рефлексы. Мой карабин взлетел выше и быстрее, грохот выстрела, и деревянная ложа мосинки в руках шутника разлетелась на куски. Трехлинейная пуля, 7,62 мм, еще и на таком малом расстоянии, это страшная штука, но, когда стрелял, я словно видел, что и как будет дальше. Пуля в одну сторону, большая часть щепок приклада, в другую. Мелочь, конечно, достала и казака, и его коня, но это действительно была мелочь. Как это понимать, полковник? Врангель поднял своего коня на дыбы. Ах ты, сволочь! Еще один казак решил перейти от слов к делу. Ну, а я снова выстрелил. В магазине мосинки 5 патронов, минус еще один, осталось 3. На этот раз замерли все. Если в первый раз мой выстрел еще могли принять за случайность, в том числе и я сам, то теперь уже второй разнесенный в щепки приклад прямо говорил о том, куда и как я стрелял. Кажется, мы неправильно друг друга поняли. Врангель окинул взглядом свою банду, а потом спрыгнул с коня. Забудем, он протянул мне руку. По всем правилам то, что мы сейчас натворили, это трибунал. Вот только армия, это не только правила, это прежде всего толпа самых разных мужиков, которым нужно ужиться друг с другом. Я ведь уже видел такое в свое время. Хорошо, когда можно служить строго по уставу, но нам сейчас не служить, а воевать надо. Знаете, Петр Николаевич, я внимательно посмотрел на Врангеля, если бы сейчас было мирное время, вы бы вместе со своими людьми пошли под суд. Но сейчас война, и мне в моем полку нужны волкодавы с зубами, а не в строгом ошейнике. Понимаете, рвать, но только по вашему приказу. Фон Врангель сразу понял, что к чему, а чего я хотел от барона. Только так, я пожал протянутую руку. А теперь идите. С генералом Мищенко я сам поговорю насчет вашего перевода, когда он вернется, чтобы не было обид. И, я задумался, в 19:00 будьте готовы, возьму вас с собой на обход наших постов. Заодно и обсудим, чем вы на самом деле сможете помочь полку. Мы несколько долгих секунд мерились с Врангелем рукопожатиями, пока довольный сотник один не отпустил мою ладонь. Кажется, договорились, я немного расслабился и тут же вспомнил одну странность, которую пропустил в самом начале. Подождите, вы сказали, что по вам корейцы стреляли, но откуда они взялись, и разве мы с ними воюем? Да это пограничники, ответил тот самый казак, что кинул мне свой второй карабин. Формально у них японцы уже столицу взяли, а они до сих играют в независимость. Мол, это нам решать, кто тут будет ходить. Нет, чтобы включить голову и вместе с нами вдарить по самураям. Он только рукой махнул, недовольный менталитетом наших южных соседей. Хотя лично я не удивлюсь, если все эти независимые патрули на самом деле управляются из штаба армии Кураки. А что, китайцев для шпионажа японцы используют, почему бы не припахать и корейцев? А вот чего Корее потом будет стоить эта оккупация, которая закончится только после Второй мировой, кто же о таком будет думать заранее? Надо бы этих корейцев захватить и допросить, кто у них главный, задумался я вслух. Нельзя, возразил Врангель, нейтралы же, так как мы их захват японцами не признаем. А как их брать в плен и спрашивать после такого? Те, кто стреляют в моих солдат, точно больше не нейтралы. Лично у меня по этому поводу никаких моральных дилемм не было. Так что до вечера подумайте еще и над этим, как будет лучше провернуть. Так точно, Врангель ответил с усмешкой, но очень уж довольная она была. «Господин полковник, разрешите попросить?» Снова вмешался в разговор тот казак. «Упорный и наглый, наверное, тоже какой-то фон. Чего тебе? Винтовку верните, пожалуйста. А то одну сломали, вторую забрали, а у меня теперь денег не хватит, чтобы новую взять. У друзей одолжишь?» Я только отмахнулся. «Или ты хочешь забрать у меня то, что я взял в бою?» Врангель усмехнулся еще злее и довольнее. «Не хочет он». Барон треснул по плечу своего товарища. «До вечера, господин полковник». «До вечера». Я попрощался и проводил взглядом удаляющуюся кавалькаду. Вот и поговорили. После общения с медиками и казаками мне нужно было подумать. И я уже при свете дня осмотрел и прошелся по нашим позициям. Вылезло несколько новых деталей. Во-первых, островов на реке оказалось не три, столько было только в лоб перед нашей позицией, а так вся Ял условно бы состояла из заросших кусочков суши и огибающих их быстрых водных потоков. Во-вторых, на нашем левом фланге нашлась еще одна река, а их и впадала в Ялу, как бы прикрывая нас с этой стороны. Вот только ощущение это было обманчивым. Даже я с высоты видел сразу несколько бродов, а сколько их на самом деле, где можно перевести хоть полк, хоть целую дивизию, возможно, даже с артиллерией. И того линия фронта, где с корейской стороны стояла деревня Уйбжу, а с нашей, Тюринчин, составляла около 16 километров. Еще не меньше стоило бы держать под контролем вдоль Айхы, много на один наш корпус для того, чтобы рассчитывать всерьез остановить японцев. Впрочем, подкрепления подходили, и за месяц до начала боевых действий можно было рассчитывать набрать почти полные штаты. А главное, раскинуть нормально свои дозоры, чтобы точно знать, где и какой ждать атаки. А то, с моей сопки было видно неглубокие окопы главных позиций, прикрытые лишь спереди батареи, стоящие к ним почти вплотную на открытой стороне холмов. А уж про какие-то посты с той стороны реки и вовсе речи не шло. Раз в несколько часов разъезд, и все. Впрочем, может, разведчики на то и разведчики, что их не так просто заметить, и на самом деле все хорошо. Мое настроение немного улучшилось, и я стал ждать вечерней инспекции даже с некоторой надеждой. Зря. В 7 вечера я собрал своих подполковников, Врангеля, ну и Харунжинкова, так как именно вокруг его роты начинал формироваться новый батальон. Мы все вместе пошли осматривать наши передние позиции, и их просто не было. Почему? Не выдержал я, когда мы прошлись по полковому палаточному лагерю, осмотрели несколько линий окопов по пояс, а потом за выставленной прямо на нашем берегу линией часовых все и закончилось. По штату у нас не так много лопат, если вы про земляные работы, заметил Мелихов. Не знаю, как у Степана Сергеевича, но у нас выходило по одной лопате на 15 человек. У нас также, согласился Шереметьев. Но будь их даже больше, мы же на передовой, Вячеслав Григорьевич. Как можно выматывать солдата работой, когда в любой момент, может, уже завтра, придется рисковать жизнью? Если вы не выматываете людей работой, то, может, вы учения каждый день проводите? Я начал злиться. Так чем у вас солдаты занимаются? Мотают себе нервы, пьют чай да беседы ведут на заваленках? Да мы еще лагерь до конца не обустроили. Шереметьев покраснел, бросил быстрый взгляд на Врангеля с Харунжинковым, которые увидели это, и в итоге закипел еще больше. Мы же командиры, кто как не мы должен думать о людях. Доктора мне вот рассказывали, что пришли на войну ради христианского милосердия. Вы, чтобы думать о людях, а кто воевать будет? Милосердие и думы – это хорошо, но если мы не подготовимся к будущим сражениям, то все это чушь, Петровна, и не больше. Никто, умирая, не будет вам благодарен, что вы своей заботой не дали солдатам шанса выжить. Чушь, Петровна. Врангель хохотнул. Харунжинков сдержался, ну да он и не барон. Мелихов, к моему удивлению, задумался, а вот Шереметьев снова вспылил. Вы все правильно говорите, господин полковник. Вот только слова, это слова, а что делать-то нужно? До чего важного мы не сумели додуматься. Кажется, он принял все на свой личный счет и теперь ждал ответа, чтобы понять, умею ли я только болтать или чего-то дельное могу предложить. А я могу. Не зря думал, не зря вспоминал, что говорили и на что обращали внимание офицеры в мое время. Что делать? Для начала надо нарисовать карты всего, что вокруг нас, я обвел рукой окрестности. Замерить, зарисовать все сопки с указанием высоты, все дороги, все реки и ручьи. Опросить местных, проверить, ничего ли не пропустили. Добавить броды, лесные тропы. Зачем столько всего? спросил Врангель, разом забыв про смешки, чтобы, когда придет время отступать или наступать, мы не гадали, не полагались на удачу или господа Бога, а выбирали лучший путь. А еще, когда у нас будет карта, мы сможем не наугад, а по науке расположить свои позиции, чтобы доставить больше всего проблем врагу, чтобы была возможность отводить раненых и подводить подкрепления, чтобы, когда у нас появится артиллерия, мы по уму нарезали ей сектор обстрела, чтобы мы контролировали каждый сантиметр этой земли, если хотим называть ее своей. А лопаты, напомнил Мелихов, реквизируем у корейцев и китайцев, вместе с транспортом. Нам ведь не только ямы выкопать нужно будет, но и прикрыть их. Вы же слышали, что японцы закупили у Германии гаубицы. Так что уже сейчас можете рассчитывать, что они будут не в лоб по нам бить, а закидывать бомбы сверху. Прикрывать окопы – это тоже немецкая тактика, заметил Врангель. Вот ей против немецких же орудий мы и воспользуемся. Мы еще несколько минут обсуждали с Шереметьевым и Мелиховым детали. С чего начнем завтра, сколько людей будем привлекать на каждое направление, как выстроим смены. В итоге договорились, что Степан Сергеевич займется картами, благо он лучше понимал, что и как для этого сделать, а Павел Анастасович – общением с местными, добычей инструмента и началом работ по фронту. Там ведь копать в любом случае придется, так что лишним не будет. «А мы вам зачем были нужны?» – спросил Харунженков, когда оба подполковника откланялись и ушли. «А ваша рота с усилением от Петра Николаевича, я кивнул на Врангеля, будет заниматься дозорами на островах и той стороне. На островах стоят отряды 12 гострелкового», – заметил Врангель. «Что ж, тогда на островах положимся на товарищей, а с той стороны будем действовать сами. Генерал может быть недоволен нашей самодеятельностью», – Врангель еще сомневался. «Значит, буду с ним разговаривать», – я пожал плечами. «Кстати, а что за черная кошка пробежала между вами и генералом Мищенко? Мне казалось, ваши, наоборот, его очень уважают». «Уважают, но...» Врангель оборвал себя и тряхнул головой, показывая, что не желает о таком распространяться. «Пусть, если это касалось дела, то я все равно узнаю. Если же нет, то и черт с ним». С этими двумя, в отличие от подполковников, мы говорили гораздо дольше. С Харунженковым обсуждали способы укрытия позиций и поведения солдат на них. С Врангелем, наоборот, способы обнаружения и поиска интересных целей для нашей сотни. На первом этапе я рассчитывал, что они оба смогут помочь друг другу. Одни прячутся, другие ищут, так и руку набьют, и интереснее будет. А что касается целей, были у меня надежды на расспросы слишком резвых корейцев, выманить бы их только. Когда я вернулся к себе, лагерь уже спал. Впрочем, меня как командира все равно ждал свежий чай из голяна и котелок с солдатской кухни. Еще одно дело, которым нужно будет заняться. Проверю завтра, как питаются рядовые, заодно пройдусь по припасам. Читал я как-то в будущем, что японцы стреляли в разы больше наших, вот и выясним, откуда у этой сплетни ноги растут. Петр Николаевич Врангель думал о том, как переменчива порой судьба, как он решился отправиться на восток, как попал под руку полковнику Макарову. Сначала Харунжий посчитал это ссылкой и даже решил продавить новенького офицера, но тот оказался хорош, как разнес карабины Семена и Мишика, а главное, в принципе не испугался это сделать. За таким человеком казаки были готовы идти. Причем в отличие от генерала Мищенко, который тоже был хорошим командиром, полковник, как оказалось, умел придумать немного больше, чем положено. Взять его идею с секретами. Сначала Петр Николаевич считал это глупостью, ну, какой солдат сможет спрятаться от казака? И да, первые несколько дней, как бы глубоко не закапывались секреты Харунженкова, как бы они ни пытались укрыться ветками, наметанный глаз легко замечал чуть пожухшие листья, следы или неосторожные движения наблюдателей. Но потом, на четвертый день, во время очередного разъезда солдат выскочил у Врангеля за спиной. И ведь будь это враг, вот и не стало бы его больше. «Покажи, как сидите тут», — попросил Харунжий и махнул своим, чтобы тоже все осмотрели и изучили. «Правильно все же», — сказал полковник. «Если хорошо поработать, то и солдаты научатся прятаться, и они искать». Рядовой отошел в сторону, и казак осмотрел окоп, который мог дать фору укреплениям на главном направлении. Глубокий, дно выстелено ветками, а потом еще и проложено стеблями голяна. Сверху все тоже прикрыто, причем солдаты не просто срезали и перетащили к себе кусты, а пересадили их, чтобы желтый цвет как можно дольше не проявлялся и не выдавал их. Следы в округе тоже были заметены, а для наблюдения или для стрельбы, если появится настоящий враг, выкопаны небольшие бойницы. Зачем подстилка внизу? Принялся расспрашивать Врангель. Это приказ полковника. Он же медициной занимается, сказал, что без нее тут сыро будет, ноги начнут гнить. Солдат поежился. А кому это надо? Так что мы дно прикрыли, а так еще и спать удобнее, теплее. Как спите? Врангель оценил, что в окопе была позиция на 3 наблюдателей. Нам выдали часы, и дальше по графику. Солдат явно повторял за кем-то умные слова. 8 часов спишь, 16 часов в паре следишь за окрестностями. 2 часа следишь, 2 часа отдыхаешь. Из окопа выходить нельзя. Для разминки после сна растираешь лицо, потом приседания, чтобы кровь разошлась по организму. Вот, солдат выдохнул, а потом с некоторым облегчением показал Врангелю специальную бумагу, где все это было расписано, для тех, кто умеет читать, и сразу же зарисовано, для тех, кто еще нет. Что ж, поздравляю, рядовой, кивнул Харунжий. Сейчас вы нас обошли, в следующий раз мы постараемся вас догнать. А пока в качестве признания вашей победы, мы тут фазана по пути подстрелили, можем отдать вам половину. Семен, поделись.